Пишу я вам все это под впечатлением вчерашнего вечера, проведенного у мадам Шостак. Были там и Славины, Андрей Евстафьевич, графиня Толстая и еще кое-кто, кого вы не знаете. Татьяна пела и сим самым пением восторгала всех присутствующих и выдерживала строгую критику. Отпускала фразы на разные комплименты и колкости насчет Галки, вертелась и прыгала по стульям. Все мы купно и врозь показываем ей Питер. Так вчера перед вечером у мадам Шостак ездили мы на Петербургские острова, более Невские, в двух колясках. В одной мадам Кириакова, Юлия Михайловна и Владимир Александрович, в другой Татьяна, Анатоль и я. Татьяна нас занимала премного. Обретается она в полном здравии, за которым я более всех слежу. У нее привычка, раскрасневшись, высунуться в форточку или выйти на балкон. Я ее отвожу по мере сил. У Берсовых она скучает, кажется. Ежедневно, Анатолий и я, мы приходим 2 часа за ней и уходим гулять, или Киславиным, где проводим все вместе остальную часть дня. Вечером обыкновенно я ее в карете доставляю на ночлег к Берсам. Сегодня Андрей Евстафьевич и Танечка обедают у Иславиных. Одним словом, она мила, очаровательна и прочее, прочее. Анатоль сильно приволакивается, и кто может ручаться за целость его израненного жестокостью Ольги Исландьевой сердца? Все сие пишется беспристрастным судьею, который не может не воздать должной доли прелестям вашей дочери. Не могу скрыть от вас, что поклонение этим прелестям оказывается более всего на мне. Бедные мои экзамены сильно страдают от этого. Да и впрямь, какая тут наука полезет в голову? Ни на одно мне отражается это влияние. Анатолия до того прельстила Татьяна и картины, которые она ему нарисовала об житье в Ясной и Вивицах, что он просит как-нибудь устроить, чтобы и его пригласили на недельку. Однако страница кончается, и с ней должны кончиться мои хвалебные песни, и посему целую ваши ручки и остаюсь душевно преданный вам племянник Александр Кузьминский. Прочитав это письмо, я не только не узнала себя, но не узнала и его. Это писал он? Никогда не выражать ни восхищения, ни очарования, ни даже просто банальной похвалы и написать такое письмо. Я в недоумении читала его и, конечно, не поверила ему. Наш отъезд. Время шло быстро, и отъезд наш приближался. Ухаживание Анатолия продолжалось. Никто не придавал этому значения, вероятно, ввиду моих юных лет. Даже мать его, поцеловав меня, сказала мне: «Мой сын увлечен тобою и хочет следовать за тобою в Ясную». Вспомнив наставление матери, я старательно по-французски ответила: «Я уверена, что Лев Николаевич и Соня будут очень рады познакомиться с вашим сыном». Но, несмотря на мой примерный ответ, я узнала, что Екатерина Николаевна говорила про меня. Она очень мила, но еще не умеет держать себя. Об этом мне сосплетничала Ольга, и меня это очень огорчило. А кроме того, у меня была неприятность с отцом. Он заметил мое увлечение Анатолием и, испугавшись этого, не знал, как быть со мною без матери. Он сделал мне выговор и прочел нотацию, как молодая девица должна быть скромна и строго держать себя. И успокаивала его, что ничего дурного не делала, и что он мне просто нравится. Отец написал второе письмо из Петербурга Толстым. Он хлопотал в Петербурге по просьбе Льва Николаевича о бывшем учителе Яснополянской школы Томашевском. Томашевский обвинялся в пропаганде либеральных идей. Вот письмо отца от 9 мая 1863 года. «Не помню, писал ли я тебе, мой добрый друг, В последнем моем письме